Это у нее получилось, и она почувствовала себя тверже. Наташа давно не видела барона, и ей показалось, что он как-то изменился, ну, постарел, возможно. Но и наоборот, какая-то уверенность появилась в нем. Не было уныния, взгляд был твердым, и фигура будто выпрямилась. Еще она заметила в ушах у него маленькие слуховые аппараты, и на груди не висела его одиозная трубка, которую он всегда раньше подносил к правому уху. Она обрадовалась этому. Теперь можно с ним говорить без переводчика. «Барон», — сказала она, — «присаживайтесь вот сюда, в кресло. Я так рада вас видеть. Мне очень хотелось поблагодарить вас». Тут он мягко приподнял руку, давая этим знак, что он не хочет выслушивать ее дежурные благодарности. «Но она же искренне, от сердца». Он присел, оперся на палку обеими руками и сказал: «Не стоит меня благодарить. Натали». Он называет ее Натали, а не мадам. Это уже хорошо. «Так просто и понятно, что я сделал. Не надо. Я пришел к вам с другим. Я пришел к вам с просьбой». «Да, именно так. С просьбой». О чем он может просить ее? Что она может для него сделать? В ум не возьмешь. Что он скажет? Что-нибудь об этих несчастных картинах? Чтобы она больше никогда не говорила о них? Но она и не будет. К черту эту коллекцию. Что хочет, то пусть и просит. Она постарается сделать для него все, что возможно. И даже не очень возможно. «Я вас слушаю, барон», — сказала она, и еще чуть подтянулась на постели, и теперь сидела почти прямо. «Я пришел к вам, чтобы нижайше просить вас принять мою старую, почти древнюю руку и далеко не молодое сердце». Он немного смутился. Наташа была вообще в оцепенении. «Просить вашей руки». Она молчала, не веря ушам, находясь в зыбком мире, который вот-вот мог исчезнуть из ее глаз. Так она была потрясена и тронута. Неизвестно, как он принял ее молчание. Видимо, однозначно, потому что сказал: «Я понимаю, вы юная женщина, я старик, и...» Он не сказал, что «и», но было понятно, что. А продолжил, казалось, другое: «Но даю вам слово, что вы будете полностью свободны во всем. И я никогда не посягну на вашу свободу», — сказал он с нажимом. И Наташа поняла, о чем он. Это значило только одно, что барон никогда не станет, говоря простым языком, приставать к ней как мужчина, пока она сама не захочет этого. Но, глядя на него, она тут же поняла, что он никогда не примет от нее жертвы или жалости. Он скорее прогонит ее грубо из спальни, чем ляжет с ней в постель, открыв свою старость и немощь. Ей предлагают стать баронессой фон Фрайбах без каких-либо с ее стороны обязательств и обязанностей, ведь она мечтала об этом. Но тогда был Сандрик, которого она собиралась взять сюда, и с ним наслаждаться жизнью и любовью, немало не обращая внимания на старика-барона, ее мужа. Нет, Если она честная женщина,